Загадочная женщина. А ноги? Как она ему ноги помыла? От нее многого можно ожидать. Он 8 лет ходил к одной польке, пока на Элизе не женился, и 200 франков ей давал. Она даже бутылки минеральной воды ни разу не купила. Он все приносил сам. И воду, и кофе, и печенье. Не зря говорят, загадочная русская душа. Он не такой молодой потом оказался, хотя свеженький, полненький. Лет ему уже 48 было. Но лицо очень гладкое, совершенно без морщин, загар ровный. Только темечко лысая. В остальном же очень-очень приятный мужчина. Там, в Швейцарии, как выяснилось впоследствии, все такие приятные, чистенькие, порядочные. Это Лидия уже потом узнала. В тот момент она только одно понимала. Здесь таких не бывает. И хоть 100 лет ищи, здесь ей такого не достанется. Может, у артисток или у певиц такие мужчины, но она лично здесь таких не наблюдала. Ни у Эмильки в доме, ни в поликлинике, ни в педучилище, ни в университете марксизма-ленинизма, нигде. Рыбный стол. Разве швейцарца мясом удивишь? Уха стерляжья с растягаем. Ну и не слишком. Кабачок, легкое овощное блюдо, соус бешамель. Если иметь такого партнера, как эта Лидия, то ресторан можно открывать хоть завтра. Не в центре Цюриха, конечно, но в каком-нибудь приятном месте, вроде Цолликон или Кирхберг. Лидия — приятное имя, изящное имя, и фигурка изящная. Талия — все-таки есть прелесть в небольших женщинах. Элиза с ее ростом, шириной никогда не выглядит изящной. Он поморщился. Лидия встрепенулась. «Вы не любите овощи?» «Очень люблю, особенно картофель. Знаете, я рос в деревне, и была война. Не думайте, что если Швейцария не воевала, мы жили очень хорошо. Мы плохо жили во время войны. Еда была картофель и молоко. Здоровая еда, но крестьянская, простая. И мало. Вы потрясающе готовите. Вы не работали в ресторане. Могли бы быть шефом». «Да нет, я готовлю только для друзей. Я очень люблю угощать друзей. Вот, получай, немчура». В России люди ходят в гости очень часто, угощают друг друга, пекут пироги. «У вас много друзей?» «Не очень. Я люблю все самое лучшее, поэтому у меня не очень много друзей». «О да, качество имеет большое значение. Это основа всего – качество. Фирма, которую я представляю, существует 60 лет, потому что производит краски очень хорошего качества». Фирма принадлежала Элизе, и здесь был корень всех зол. Если бы фирма была просто чужая, ничья, хозяйская. Или если бы фирма принадлежала ему, Мартину. Но он был в таких крепких объятиях своей лакокрасочной супруги, что иногда просыпался от ужасного сна, будто влип в краску и не может из нее вытащить ноги. Старается, рвется, а потом замечает, что ноги-то не его, а мушиные. «Разрешите». Она прикоснулась прохладной рукой к его предплечью, когда забирала тарелку. «Кофе? Чай?» У него была такая мысль еще перед отъездом, что в Москве он непременно возьмет русскую проститутку. Но оказалось, что таких учреждений, как, скажем, в Амстердаме, где однажды он взял себе очень интересную китаянку, здесь совсем нет, а с улицы женщину брать было страшно. Хотя они во множестве ходили по выставке, да и возле гостиницы «Москва», где он остановился, их тоже было немало. Но все они были как-то слишком молоды и вызывали подозрение, что с ними можно вляпаться в какую-нибудь скандальную историю. Ну, а об этом его еще в Цюрихе предупреждали. Лидия же была явно порядочная женщина с икрой и со столовым серебром. Но все-таки, когда она прикоснулась голой рукой к его голому предплечью, он догадался, что может быть. И от одной этой мысли он сразу же завелся. Спросил, где туалет. Лидия его проводила. Все очень чистенько, но ужасное убожество. Зато икра. Ему пришлось немного подождать, прежде чем он смог помочиться. Ну, в общем, женщина это его заинтересовала, несомненно. Раковина была на кухне. Он вошел туда, Лидия стояла к нему спиной, склонилась длинной шеей над плитой, где у нее варился кофе. 2 маленьких колечка волос завивались на шее, а ноги у нее были просто прелесть какие, с тонкой щиколоткой, с балетным подъемом, каблучок высокий. Он подождал, пока она выключит газ и снимет кофе.